«Вставай!» — приказал устало. «Целые сутки спишь!» Гелий вскочил, завертел головой. «Сутки? А представитель главкома?» «Он далеко. Улетел в южное полушарие и будет не скоро. Но нам все равно пора уходить из ада». «Ты видишь так далеко?» «Вижу. Этот подводник Губский сбежал, и теперь большие проблемы. Пытается захватить авианосец «Энтерпрайз» в Сарагасовом море. И ведь захватит. Ну, идем?» «Погоди. Плевать, пусть захватывает», — вдохновился Карагон. «Если ты так далеко видишь, скажи, где страна дураков?» «Что? Не знаю такой страны». Юродивый что-то заподозрил, заспешил, потянул за рукав. «Давай скорее, тебе опасно здесь находиться. Каждая минута отнимает энергию». Они вышли в галерею и скорым шагом направились в лифтовый холл. «Знаешь, все ты знаешь», — говорил на ходу Карагот. «Скажи, где Катя? В стране дураков?» «Не знаю я», — отбивался и явно кривил душой ясновидец. «Какая Катя? Ничего не пойму». «Ну та, желтые ленты и цыпками на руках, кораблики пускали». «У тебя что-то с головой. Но ничего, это пройдет. Выйдем из ада на волю, и все пройдет. Я говорю, подводник «Энтерпрайз» захватит Сарагасово море. Вот что меня волнует. А хоть закричись, никто не поверит». В холле они чуть не столкнулись с подполковником-ракетчиком, который стоял с чемоданом и пританцовывал от нетерпения. Лифт опускался медленно, пронизывая 50-метровую земную толщу. На табло выскакивали циферки, будто отмеряя время старта. Он бросился к Гелию, заговорил, тараща глаза. «Эти все! Наповал! Все до одного!» Ракетчик тряс Карагода. «Это же ты! Ты посадил широколобых в 307-й блок! А это запрещено инструкцией! Сажать их вместе без присмотра, даже двоих! Такие инструкции кровью написаны! Они же голубые! Сексуальное меньшинство, грубо говоря, педрилы! Мозги во, а ума хрен! Вот они и затрахали друг друга насмерть! Содом и Гоморра! Бежать надо без оглядки! Чтоб не превратиться в соляной столб!» И, видя, что не достучаться, он оставил Гелия, воздел к небу обезумевшие глаза и перекрестился неумелой рукой. Лифт, наконец, опустился в ад и открыл двери. Глава 14. Репейский затворник. 1992. Мир завертелся перед глазами, как это бывало много раз при выполнении фигур высшего пилотажа. И тут же земля жгла левый бок, потом колени и спину. Захрустел придорожный ивняк, сдерживая падение, и отчетливо голеностопный сустав левой ноги. Показалось, летел долго. Но когда вскочил, очутился всего-то в десятки метров от дороги. Кости вроде целы, только снес одежду вместе с кожей и потянул или порвал связки на ноге. Прихрамывая, Ярослав полез по крутому откосу вверх, и тут мимо промчался тяжелый КамАЗ. Неужели не заметил? Машина укатилась к ручью и лежала теперь в кустах кверху колесами, плоская и сжеванная, будто после пресса. Первой мыслью было как-то поправить положение, перевернуть ее и поставить на колеса. Однако, приковыляв к Ниве, он понял, что занятие это бесполезное. На ней теперь не то что ездить, а и восстанавливать ее нет смысла. Ярослав